На следующий день поутру мы приехали в Вишенки. Зимой я ничего не заметил, но летом увидел, что это было самое скучное степное место. Пересыхающая во многих местах речка Берля, запруженная навозной плотиной, без чего летом не осталось бы и капли воды. Загнившая, покрытая какой-то пеной, была очень некрасива. К тому же берега ее были завалены целыми горами навоза, над которыми тянулись ряды крестьянских изб. Кое-где торчали высокие коромыслы колодцев, но вода и в них была мутна и сладковата. Для питья воду доставали довольно далеко из маленького родничка. И по всему этому плоскому месту не только деревьев, даже зеленого кустика не было, на котором мог бы отдохнуть глаз. Только в нижнем огороде стояли две огромные ветлы. Впрочем, селение считалось очень богатым, чему лучшим доказательством служили гумна, полные копен старого хлеба, многочисленные стада коров и овец и такие же табуны отличных лошадей. Все это мы увидели своими глазами, когда на солнечном закате были пригнаны господские и крестьянские стада. Страшная пыль долго стояла над деревней, и мычанье коров и блеяние овец долго раздавалось в вечернем воздухе. Отец мой сказал, что еще большая половина разного скота ночует в поле. Он с восхищением говорил о хлебородной вишенской земле, состоящей в иных местах из трехоршинного чернозема. Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: «Все у вас хорошо. Да воды только нет. Ошибся дядя Михайло Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже. Там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне». Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. «Все вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степанович. Хорошо, я еще был махонькой, когда нас со старины сюда переселили. А помню, что не токмо у нас на деревне, да и за 5 верст выше, в берлинских вершинах воды было много, и по всей речке рос лес. А старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили. Роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и медвежий враг. Ведь какой был лес! И тот вывели. Остался один молодежник, и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в грязнухе». Отец мой очень сожалел об этом и тут же приказал, чтобы медвежий враг был строго заповедан, о чем хотел немедленно доложить Прасковье Ивановне и обещал прислать особое от нее приказание. Флигель, в котором мы остановились, был точно так же прибран к приезду управляющего, как и прошлого года. Точно так же рыцарь грозно смотрел из-под забрала своего шлема с картины, висевшей в той комнате, где мы спали. На другой картине также лежали синие виноградные кисти в корзине, разрезанный красный арбуз с черными семечками на блюде и наливные яблоки на тарелке. Но я заметил перемену в себе. Картины, которые мне так понравились в первый наш приезд, показались мне не так хороши. После обеда отец мой ездил осматривать хлебные поля. Здесь уже кончилось ржаное жнитво, потому что хлеб в Вишенках поспевает 2 неделями ранее. Зато здесь только что начинали сеять господскую рожь, а в Багрове отсевались. Здесь уже с неделю, как принялись сжать яровые, пшеницы и полбы. Поля были очень удалены. На каком-то наемном участке в Орловской степи. Название Орловской степи носила соседственная с вишенками земля, отдаваемая в наймы от казны, но прежде принадлежавшая графу Орлову. Мать не пустила меня, да и отец не хотел взять, опасаясь, что я слишком утомлюсь. На другой день, выехав не так рано, мы кормили на перевозе через чудесную, хотя не слишком широкую реку Черемшан в богатом селении Кольском, принадлежавшем помещику Дурасову. Не переезжая на другую сторону реки, едва мы успели расположиться на песчаном берегу, отвязали удочки, достали червей и, по рассказам мальчишек, удивших около парома, хотели было идти на какое-то диковинное место, где рыба так и хватает, даже берут стерляди. Как явился парадно одетый лакей от Дурасова с покорнейшую просьбою откушать у него и с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач, славился хлебосольством и жил великолепно. Прошлого года он познакомился с нами в Чурасове у Прасковьи Ивановны. Отец и мать сочли неучтивостью отказаться и обещали приехать. Боже мой! Какой это был для меня удар! И вовсе неожиданный. Мелькнула была надежда, что нас сестрицы не возьмут. Но мать сказала, что боится близости глубокой реки, боится, чтоб я не подбежал к берегу и не упал в воду, а как сестрица моя к реке не пойдет, то приказала ей остаться, а мне переодеться в лучшее платье и отправляться в гости. Скоро приехала щегольская коляска, заложенная четверкой с форейтером и с двумя лакеями. Мы с отцом довольно скоро переоделись. Мать, устроив себе уборную в лубочном балагане, где жили перевозчики, одевалась долго и вышла такую нарядную, какую я очень давно ее не видел. Как она была хороша, как все ей шло к лицу. Перебирая в памяти всех мне известных молодых женщин, я опять решил, что нет на свете никого лучше моей матери.